Глава 30. Локаут. Бордель достался мне за сумму совершенно символическую. Киралик был так счастлив избавиться от проблемного актива, что даже никак не прокомментировал, что его покупаю я. Удивился, открыл уже рот, чтобы по обыкновению заорать, но передумал. Закрыл и подписал передачу аренды помещения и арендовых контрактов. Сам факт того, что у меня снова есть айдишка, сказал ему многое. Он не дурак, Киралик-то. Дела наши оказались не так плохи, как ныл Груша, оставленный мной в управляющих. Он действительно знает кучу полезных людей, имеет плотные связи с низовым краймом и скидки на черном рынке. Через него мы добыли подержанные, но вполне живые миоблоки для 9, 4 и 18, а также ремнаборы и медрасходку, включая реген. Менял я их сам. Ничего сложного, в общем. Вскрыл, вынул старый миоблок, вставил новый, закрыл, зашил, обработал регеном, прописал железо в системе. Тут главная уверенность в себе и точная моторика рук. С моим сетом хотя бы со второй частью проблем нет. Девятая оклемалась. Рана оказалась не тяжелой, реген помог заживлению, но до рабочего состояния ей далеко. Пришлось отпустить. На совершенно легальном основании, потому что после введения микроренда в рент-правилах появились существенные послабления. Рендодержатели смогли разрывать контракты без штрафов, а сам рендовый получал полную выплату за фактически отработанный срок. Новая политика вводилась в расчете на переток кадров из ренда в микроренд, а также для того, чтобы разгрузить холодные хранилища и избавить промов от висящего на шее неработающего балласта. Бирана оказалась действительно умной, знающей, как привлечь на свою сторону производственников и бизнес. Для нас это означало возможность без потерь дерендить самых глючных мап, чем я, разумеется, и воспользовался. Да и держать 30 единиц оборудования стало незачем. Рынок услуг продолжал сдуваться, и бордель закрыл половину боксов. Это позволило нам, вопреки мрачным прогнозам Груши, выйти на окупаемость. Забавно, но дерендутая 12-я через несколько дней вернулась и закатила скандал. Выплаты она получила, но всего лишь за 6, а не за 10 лет, и была недовольна. Требовала немедленного повторного ренда туда же. Отказали, разумеется. Интика уже достала находить ее зависшей на унитазе или в душевой. Предъявить нам нечего, все по закону, но, говоря откровенно, повторный рент ей с таким глюком не светил вообще. Пошла в городской фронт, став еще одним примером продуманности политики Бираны. Патрули городского фронта на средке стали привычной картиной, постепенно рассеяв опасения горожан насчет новых нападений. Бравые 16-летки в скорлупе вышагивали ровно, оружие носили красиво, смотрелись уверенно, управлялись тем же рендовым сервером. Люди снова потянулись на средку. Разбитые стекла вставили, поврежденных мап заменили. Бизнес понемногу воспрял. В павильоне-киоске, где танцевала любимая мапа седьмой, танцует другая. Отшагав в патруле, детишки горфронта получают токи и бегут осуществлять мечты, до которых им раньше было 10 лет в ренде. Средка наполнилась звонкими голосами и хохотом малолеток, пробующих запретные взрослые удовольствия. Токов у них немного, до полноценных рендовых выплат, как до луны. Это меняет бизнес-приоритеты в сторону более дешевого сектора. Мы, как самый бюджетный бордель средки, оказались неожиданно популярны. Подростки с горящими глазами и оттопыренными штанами толпятся в коридоре перед витринами, а Груша задолбался отвечать. «Нет, в складчину нельзя. Ни на двоих, ни на троих, ни на пятерых. Обслуживание строго индивидуальное». Чтобы набрать даже на наш скромный прайс, горфронтовцу надо копить неделю. Но это их не останавливает, потому что раньше требовалось 10 лет. Регулярными гостями стали Хлось с Мишаной. Хлось, немного смущаясь, пользуется услугами как клиент, а Мишана утаскивает вниз в жилые комнаты Интика. Где проводит свободное время с Кеша, не знаю. Хлось не говорит, а я не спрашиваю. Остальная корпа хромой парек самоликвидировалась в отсутствии лидеров, так что таскаться в низовой кондоминиум ребятам незачем, ночуют у нас. Оба два счастливы, патрулирование в горфронте дает им и работу, и досуг, пусть не столь роскошный, как у пострендников, но им и такого хватает. Тем более, что всей работы надеть скорлупу утром и снять ее вечером. Раз их все устраивает, замечательно. Но хэши их рендов я на всякий случай из базы скачал. Бректон не закрыл мне доступ и не поменял пароли до того момента, как спрыгнул таки на средку. Сам или помогли, неважно. Базу я с тех пор автоматически копирую скриптом, сохраняя актуальность локальной копии. Мало ли, вдруг деньги опять понадобятся. Краймовый Дерент с Денерфом еще долго будут востребованы. Денег хватало, Берана не поскупилась на премию. С восстановленным ID я вернул доступ к своим накоплениям времен работы в Рент-центре, да и бордель стал понемногу приносить прибыль. Мы с седьмой могли бы переехать жить в какую-нибудь из высоток, арендовав неплохие апартаменты. Но она не просила, а мне и так хорошо. Жили, переоборудовав две комнаты внизу, в одну квартиру. Все рядом, поднялся по лестнице и на работе. Переделали под жилье и часть верхних боксов, которые пустовали. В один из них переселился Груша, сказав, что это всяко лучше его низового кондоминиума. По крайней мере, никто не блюет в коридорах, удолбавшись штыревом. Он занял у меня в счет своей зарплаты и имплантировал таки себе член, а потом занял еще и испытал его по всей средке. Теперь наш управляющий работает за еду, пока не покроет долги, но ни о чем не жалеет. Его мечта сбылась. Интик, которого я выкупил у Киралика вместе с борделем, стал получать зарплату и, разумеется, вкусил прелести мап-услуг. Раз, другой, третий. И остыл. Его настигла характерная профдеформация технов. Видеть в мапах очень интересное, но оборудование. Беречь его, заботиться, относиться со своеобразной теплотой. И только. Мишана не так красива и наверняка не столь искусна в постели, но она живая, и это главное. Берана, как я и ожидал, использовать вычислительный центр не стала, но и не отключила, чего я всерьез опасался. Мой удаленный доступ остался при мне, позволяя работать над развитием собственных проектов. В конце концов, где одна условная Берана, там и вторая, глядишь, нарисуется. Может, найдется кто-то, кого заинтересует сила разума. Да и со скорлупой вопрос закрыт не до конца. Там есть с чем повозиться. Я возился. Тестовую скорлупу седьмой, которую мы увезли, никого не спросясь, в качестве выходного пособия, гоняли на стендах и в поле, выезжая иногда на окраину. Телеметрии с прошивки теперь нет, но зато серверную часть я дописал и развернул во всей красе. Изучая, как решили этот вопрос люди Бираны, постепенно поднял на своих мощностях полный виртуальный слепок центрального рент-сервера. Сервер после кое-каких манипуляций с настройками безопасности решил, что мой ВЦ — одна из точек резервного копирования, и сам стал поддерживать актуальность копии. У меня появился полный доступ к логированной практике использования скорлупы в микроренде. То есть, фактически, весь горфронт стал моей контрольной группой. Отличные возможности для исследований, о таких можно только мечтать. Дела наши шли так хорошо, что я даже задумался снова расширить ассортимент оборудования. Не до 30, конечно, как было при Киралике, но хотя бы до 20 единиц. Брака у Рент-центра стало еще больше, он упал в цене, пяток вполне товарных мап можно было набрать почти даром. А потом грянула ночь кланов. Не думаю, что мы когда-нибудь узнаем все причины случившегося. Горожанам объяснили просто. Кланы, состоящие из окончательно утративших человеческий облик дикарей, мародеров, вырожденцев, уродов, мутантов и, возможно, людоедов, дошли в своей ненависти к городу, воплощающему все хорошее, правильное и цивилизованное в мире, до такого предела, что решили его уничтожить. Просто так, из лютой своей злобности. А о том, что без города они просто сдохнут, без еды, воды и электричества, не подумали по причине своей тупости. Откуда у кланов вдруг появилось в таком количестве импортное оружие, включая тяжелое? Кто завез в кланы вместо дышки боевые стимуляторы и откуда они вообще взялись? Кто организовал жестко конкурирующие между собой кланы в единую армию? Куда делись полиция и безы? Почему кланам просто не обрубили электричество? Почему не вырубили удаленно их пострендников? Почему никто не предупредил горожан о нападении, хотя горфронт стали собирать на средку за полсуток до него? И прочие неудобные вопросы в публичном поле так и не прозвучали. У меня же возник свой собственный вопрос. Как так вышло, что часть клановых оказалась в скорлупе и управлялась того же рен-сервера, той же боевой программой? В своей виртуалке я задолго до событий видел, что часть изделий функционирует в пустошах. Даже порадовался продуманности Бераны, которая начала организованно вовлекать кланы в микрорент. Это могло стать неплохой основой для их социализации в более полезном городу формате. Но оказался, и уже не в первый раз, наивным дураком. Основные события ночи кланов прошли, по счастью, мимо нас. Когда машины и моты тысячами хлынули в город по въездным магистралям, они выкатились в основном на центральный проезд, где их встретил городской фронт и развернулась баталия. Наш бордель в стороне, улочки вокруг узкие, и вначале до нас донеслась только канонада. На этот раз, кроме дробовиков, тарахтело автоматическое оружие. Что-то бухало и взрывалось, и неиллюзорно горело. Взвыли сирены алой тревоги, оставшиеся еще со времен черного тумана, и посетители ломанулись кто куда. Что именно происходит, было никак не понять, потому что перегруженная сеть легла. Все ресурсы ушли на управление боевыми юнитами Горфронта и, как я выяснил позднее, их противниками. Да, обе стороны воевали по одному алгоритму, управляемые с одного сервера, но у клановых было преимущество. Большинство из них были вне ренда и не имели скорлупы, а значит, сохраняли инициативу там, где городские просто подвисали от перегрузки сетевых точек доступа и переходили на убогие автономные прошивки. В этом режиме они стояли в полный рост и стреляли перед собой, не пытаясь маневрировать, укрываться или разбирать цели, пока кто-нибудь не отстреливал им слабо защищенные головы. Увы, большая часть патрульных была даже без шлемов. Их успели сделать, но не успели толком пожениться с корлупой. У промов ведь уже не было меня, чтобы быстро написать и обкатать прошивки. Когда стало понятно, что стрельба серьезная, и это не просто случайная стычка, я выгнал клиентов, обесточил бордель, перевел всех мап вниз, где мы отключили их, и сложили рядком на кроватях. Сюда же спустились Груша и Интик. Наверху осталось пустое здание с открытыми настежь дверями и витринами. Пусть возможные мародеры поменьше сломают. Дверь вниз скрыта за панелью, найти ее непросто. Поэтому мы были в относительной безопасности, но седьмая надела свою скорлупу, а я достал из кладовки оружие. Несмотря на перегруженную сеть, мне удалось подключиться к нескольким камерам центрального променада, и картина нас ужаснула. Там шел жестокий городской бой, бессмысленный и беспощадный. В первую очередь потому, что совершенно непонятно было, в чем его цель. Ну, допустим, выбьют клановые со средки Горфронт. Дальше-то что? Вытряхнут торговые автоматы и нажрутся до поноса конфет? Выпьют все коктейли и сдохнут от перепоя? Захватят бордели и перетрахают всех мап? Так они без стоков все одно не работают. Единственное, что я мог сделать для Хлося, Скеши и Мишаны, это пропинговать из консоли рент-сервера сетевые адреса их контрактов и отправить по ним команды на открытие нейровентилей. Пусть хотя бы не стоят под огнем, зафризившись от сетевой перегрузки. Не был уверен, что команда прошла, но через полчаса в бордель ввалились Хлось и Скеша, несущие на руках Мишану, и все завертелось. Мишана отделалась сквозной раной бедра и обильно кровящей, но пустяковой ссадиной на лбу. Залатал без проблем, но это оказалось только началом. Когда бой закончился и остатки кланов ушли в пустоши, рент-центр, видимо, чтобы разгрузить падающую поминутно сеть, вывел всех из микроренда. 16-летки, надевшие утром скорлупу и отключившись в предвкушении приятного вечера, открыли глаза на разгромленный, заваленный трупами и горящими машинами средки. Открыли, вдохнули запахи дыма, крови и смерти, ощутили боль от ран. Выжило их немного, едва ли каждый сотый, и непострадавших среди них почти не было. Скорлупа не такая прочная, как броня безов, винтовочная пуля ее пробивает, хотя и не везде. Кроме того, многие были без шлемов. Это не стало бы моей проблемой, если бы не Хлось, который обзавелся в Горфронте приятелями. Один из них написал ему на ком, что ранен и не знает, что ему делать и куда идти. Рент-центр не отвечает, все вокруг в шоке, очень много убитых. Хлось предложил ему дойти до нас, чтобы я его заштопал, но он прихватил кого-то еще из своих. Тот другого, этот третьего. Через час бордель был завален ранеными, которым я практически ничем не мог помочь. Краткий курс обслуживания скрытых имплов меня к такому не готовил. У меня не было ни лекарств, ни опыта в их применении. Только обезболивающее, реген, который почти сразу кончился, и ремонтный сшиватель кожи. Заштопав то, что, очевидно, этого требовало, связался с Бераной. Она не горела желанием общаться, но я однажды подключался к ее прошивке, а значит, имел ее сетевой адрес и мог найти где угодно. Ком она не брала, но я законнектился к терминалу в ее кабинете. Шантажировать эту женщину было сущим самоубийством, но я рискнул. Потребовал, чтобы Рен-центр принял раненых и полностью восстановил их функционал, как будто они в ренде. Тем более, что формально это так и есть. Намекнул, что знаю, кто стоял за бойней. Получил встречный намек, что меня дешевле убить. Предположил, что у нее полно других дел, что она не из своего кармана за это заплатит и что спасение имиджа микроренды того стоит. Она отключилась, но потом, видимо, посовещавшись с соратниками, вышла на связь и согласилась. Умная женщина, сделала правильный выбор. А ведь она даже не знала, что я уже занес палец над кнопкой отключения ее нейровентиля. Лишиться головы от меча в мои планы не входило. Это был последний раз, когда я видел Берану. В вихре последующих событий она куда-то пропала и больше не объявлялась. Я, разумеется, потерял возможность ее отслеживать. То самое падение Ренда, да. А ведь мы даже не оклемались еще от ночи кланов. В то утро город затянуло дымом. Клановые подожгли с нескольких концов окраину. Не знаю, зачем. Собственно, никому, кроме них, она не нужна. Наверное, от отчаяния и желания хоть как-то досадить городу. Бойня на средке выбила много молодежи у нас, но город имел возможность восстановить популяцию хотя бы в перспективе, а кланы, потерявшие большую часть взрослых мужчин, не имели шансов. Пожары кончились десятком выгоревших заброшек, не пойдя дальше, но пока горожане любовались на столбы дыма между высоток, внезапно отключился рен-сервер. Многие тогда решили, что между этими событиями есть связь, но напрасно. На окраине нет ничего такого, что может, сгорев, положить сервер в башне Криона. Отключение означало переход всех арендованных в автоном, на урезанные аварийные алгоритмы. Меньше всего это сказалось на мусорщиках, больше всего на сложных рендах, среди которых, например, мапы. Хаос нарастал постепенно. Промпредприятия встали первыми, но эффект от их остановки был впереди. Больше всего пострадала сфера обслуживания. Ладно, официантки и служанки, но рендные техны, например, без сервера просто ходячие шуруповерты. Кип-хирурги не работают в автономе, кип-драйвы не водят машины и так далее. Из приятного, к вечеру у нас был единственный работающий бордель на средке. Наши мапы крутились на локалке и падение сервера даже не заметили. Но вскоре всем стало не до интимных услуг, потому что старая инфраструктура города, державшаяся на постоянном обслуживании, начала отказывать целыми секторами от видеотрансляции до канализации. Я знал, что отсутствие нерендового техперсонала нас однажды погубит, но не думал, что это будет так наглядно. Пытался достучаться до сервера удаленно, но он был недоступен из-за перегрузки шквалом сетевых запросов. Выглядело это как целенаправленная диверсия. Атаку можно было отсечь, но не имея физического доступа к оборудованию, я ничего сделать не мог. А потом погас свет. Электричество в городе было всегда константой. Оно было везде и было бесплатным. На нем работало все и отключилось тоже, соответственно, все. Город погас и умер. Какое-то время мерцали на встроенных батареях аварийные фонари, но потом пришла тьма. Смотреть на средку без неона было дико, но перспективы были еще мрачнее. Самые сообразительные уже ломали автоматы с едой, а самые сильные уже отбирали еду у сообразительных. Мы были сильны и сообразительны сразу. Хлось, Мишана и Скеша так и не вернулись в горфронт, оставив себе скорлупу, которую я отвязал от сервера. Так что мы обнесли много магазинов и никому не отдали награбленное. Но этого все равно надолго не хватило бы, учитывая, что новой еды и воды в них не появится. Водопровод и канализация отключились, город быстро загибался у нас на глазах. Пока локальный сервер крутился на аварийных батареях, разорвал рент-контракты наших мап. Объяснять им, почему вокруг темно и чем накрылись их рендные выплаты, малодушно предоставил седьмой и Интику. Но в ренде они бы просто умерли, а так хотя бы призрачный шанс. Света не было около суток. Затем он зажегся. Почему пропадал и откуда взялся снова, мы так и не узнали. В темноте власть успела поменяться. Калидия куда-то делась, на ее месте возникла Верховная Шоня. Рыжая девчонка, взявшаяся вообще невесть откуда, кажется, даже не из владетелей. От Калидии она выгодно отличалась цветом волос, отличной фигурой и публичностью, регулярно выступая с пламенными речами о новом, великом будущем без Ренда. Правда, вокруг нее толклись какие-то мутные внешники, даже не сильно скрывающие, что рулят всем на самом деле они. Зато и меча у нее не было, отчего горожане вздохнули с некоторым облегчением. Толпы арендованных, лишенных управления, превратились в чудовищную проблему, которую было не решить зажигательной речью, рыжей шевелюрой и выдающейся грудью. Мапы, например, стали почти бесполезны. Без серверной части они бревно бревном, да и остальные не лучше. А главное, без рент-сервера не работала система обслуживания. Их нельзя было ни дерендить, ни отправить на хранение, ни хотя бы отключить. Пострадавшая за время отключения электричества инфраструктура требовала срочного ремонта, но рабочих рук не было. Хорошо кричать с трибуны про свободу, а кто чинить канализацию будет? Атака на сервер прекратилась, его больше не давили массовыми запросами, он просто не работал. Пытаясь перезапустить его удаленно, понял, что ядро системы уничтожено, возможно, физически. Не похоже, что в рент-центре остался кто-то, кто знает, что с этим делать. Тогда я взял и переписал автозаменой весь пул сетевых адресов, перенаправив трафик на свой ВЦ. Вычислительный центр отключения пережил без потерь, корректно отключившись на батареях, а потом стартовав, как ни в чем не бывало. Копия рент-сервера так и крутилась там, в виртуалке, легко подхватив поредевший в последнее время городской рент. Так я, всю жизнь мечтавший избавить город от ренда, стал его фактическим оператором. Все заработало. Техны побежали чинить трубы и провода, мусорщики пробили засоры в канализации, кип-драйвы повели машины, кип-пилоты-флайеры и так далее. А мапы, подхватив серверный линк, восстановили на радость клиентам интимные навыки. Рыжая Шоня выступила с пламенной речью, присвоив себе быстрое разрешение кризиса, и пообещала, что с рендом мы непременно покончим. Когда-нибудь. А сейчас надо всем напрячься и бегом спасать город. Да, как во времена черного тумана. Да, опять. Нет, на этот раз непременно получится. Ко мне вскоре пришли какие-то люди, по виду внешники. Представились они консультантами Верховной, сообщили, что моя инициатива отмечена, город ее не забудет, я получу достойное вознаграждение. А сейчас меня просят передать админские права вычислительного центра. Да, прямо сейчас. Можно удаленно, там уже сидят компетентные люди. «Нет-нет, не волнуйтесь, у нас прекрасные специалисты. Вы бы удивились, насколько». «Нет, ваши услуги больше не требуются. Можете быть свободны». И я стал свободен.